из концертных поездок по стране. Второй раздел – стихи и песенные тексты. Ни один из зарубежных сборников, и все они вместе взятые, не содержит такого количества поэтических творений Вертинского, как настоящий сборник. Здесь собрано практически все, что он написал как поэт. Отбор текстов составил определенную трудность, ибо в нередких случаях Вертинскому приписывались тексты песен, ему не принадлежащие, как, например, «Кокаинеточка», слова Агатова или «Игуменья», чей автор самому Вертинскому был неизвестен. В поэтический раздел, естественно, не вошли стихотворения поэтов, на слова которых Вертинским была написана музыка, а также тексты, созданные в соавторстве, ибо доля участия Вертинского в совместной работе неизвестна. Все стихи, их строфы и строчки выверены по различным источникам и, конечно же, когда это было доступно, по оригиналам. Вертинский сам признавался, что его память не удержала некоторые даты написания тех или иных стихотворений. Мы сочли необходимым, когда возникали сомнения подобного рода, датировку и место создания стихов опускать. Следующий раздел представляет собой многожанровую композицию, короткие рассказы, этюды, зарисовки. Далее публикуются письма Вертинского разным лицам, жене и дочерям. Эти письма представляют, на наш взгляд, особую ценность. То, что по указанной ранее причине не вошло в воспоминания, в достаточно широком объеме отражено в письмах. Надо отметить, что мы публикуем далеко не все из эпистолярного наследия Вертинского, однако и то, что принято к публикации, думается, даст читателю вполне реальное представление не только о творческих, бытовых и прочих аспектах жизни поэта и артиста, вернувшегося домой после 23-летнего странствия по свету, но и позволит наглядно проследить эволюцию его понимания того, как устроена жизнь людей на вновь обретенной им милой навеки родине. Кроме писем Молотову и Кафтанову, напечатанный в журнале «Кругозор», 1989 год, номер 3, все остальные письма публикуются впервые. И, наконец, последнее. Своеобразный монтаж из бесед и интервью Вертинского, напечатанных в разные годы в различных эмигрантских газетах и журналах. Этот монтаж строился с таким расчетом, чтобы на первый план вышли ответы корреспондентам и предельно были бы сокращены их собственные рассуждения, а также художественные обрамления, интервью и бесед. В заключение необходимо сказать, что, имея в виду особую участь литературного наследия Вертинского, выразившуюся в несправедливо долгом отсутствии его в читательском обиходе, решено в целях экономии места для его собственных произведений воздержаться от подробного комментирования текстов и ограничиться подстрочными сносками только в тех случаях, когда это диктуется непременной необходимостью. Изучение жизни и творчества Вертинского вступает, по сути дела, лишь в первую свою фазу, и мы надеемся, что настоящий сборник послужит хорошим стимулом для привлечения исследователей литературы и искусства к работе, которая обещает большой интерес как для них самих, так и для будущих их читателей. Помимо прочего, публикация книги Александра Николаевича Вертинского имеет и эту желанную цель. Издательство и составитель выражают глубокую благодарность жене Александра Николаевича Вертинского, Лидии Владимировне Вертинской, предоставившей материалы для книги «Дорогой длинною» и оказавшей незаменимую помощь при их подготовке к печати. Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действительно без нее обходится. Иван Сергеевич Тургенев. Я не спеша собрал бесстрастно воспоминания и дела. Александр Блок.